Глава 6. Новейшее время. 100-500 измов и их представителей. Цензурим фиговым листочком. Новейшим мы здесь назовем период со второй половины XIX века по настоящее время. Согласитесь, не самый длинный отрезок в истории искусства. Но зато уж самый насыщенный. Столько новых стилей, направлений, течений, видов, разнообразных измов от импрессионизма до акционизма не появилось за все предшествующие эпохи вместе взятые. Специалисты говорят о нескольких сотнях. Рассмотреть их все в рамках темы этой книги никак невозможно. Поэтому остановимся лишь на некоторых самых известных и ярких. Начиная разговор о ню в искусстве новейшего времени, первым делом необходимо вспомнить, что именно тогда быстрыми темпами развивается фотография. А это означает, что одна из основных задач художника последних нескольких веков – точно воспроизводить реальное человеческое тело в живописи и скульптуре, теряла свою актуальность. Зачем тратить часы на четкое прописывание анатомии, если фотограф может сделать снимок за считанные минуты? Каждый мастер был волен теперь ставить перед собой и, не отвлекаясь, решать другие творческие вопросы, чем он и поспешил воспользоваться, как мы узнаем в этой главе. Но прежде чем переходить к конкретным примерам, важно отметить еще кое-что. В новейшее время изменилось отношение к мужскому обнаженному телу. Когда-то, в эпоху античности и даже Возрождения, оно считалось эталоном человеческой красоты. Проанализируйте то, что вас окружает сейчас. В рекламе и кино гораздо больше раздетых женщин, чем мужчин, не так ли? И даже в постельной сцене любого художественного фильма нам почти никогда не покажут мужчину с неприкрытыми гениталиями. Это началось не сегодня, а как раз в самом начале рассматриваемой в этой главе эпохи, когда, например, организаторы художественной выставки в Лондоне пытались оградить британскую королеву Викторию от посещения зала с нагими мужскими фигурами. Но королева, конечно же, зашла и даже купила кое-что из «Ой, как неприлично». А на другом вернисаже второй половины XIX века устроители и вовсе сняли со стены вроде бы ни разу не скандальную картину, посчитав, что ее откровенность без фигового листочка в нужном месте неуместна и может шокировать зрителей. Что же на картине? История из античной мифологии. Финал несчастной любви отпрысков царских кровей. Девушки по имени Феллида и юноши по прозванию Демофонт. Он был сыном того самого Тесея, который убивал Минотавра в лабиринте, и участником той самой Троянской войны. Вот по дороге домой с войны он и познакомился с принцессой Феллидой, пристав где-то к берегу, чтобы пополнить запасы пресной воды. Феллидин папенька, видя горячую склонность молодых людей друг к другу, дал согласие на брак. Но Демофонту все равно надо было сгонять на родину, показаться, что живой, и сообщить, что уже женатый. Вот он и отправился, клятвенно пообещав молодой жене не задерживаться. Но его так долго не было, что она не дождалась. Умерла. То ли естественным образом, то ли сама себе помогла. На могиле несчастной выросло миндальное дерево. А супруг-то вернулся. Припал горестно к стволу. А тот как расцветет прекрасными цветами. Кажется, Демофонт даже немного испугался и попытался бежать, увидев призрак своей молодой жены, поселившейся в дереве. Интересно, что европейское общество второй половины позапрошлого столетия периодически проявляя такое ханжеское отношение к неодетым мужским телам, продолжало давать художникам профессиональное образование, базировавшееся на копировании античных, в основном мужских обнаженных статуй. И продолжает до сих пор. Поэтому было бы ошибкой считать, что современное искусство – это нечто совершенно новое, оторванное от истоков, отличное от того, что мастера создавали веками. Конечно же, нет. Современное искусство продолжает традицию, начатую столетия назад. Оно взаимодействует с теми же темами и сюжетами, библейскими или мифологическими. Размышляет над теми же вопросами – любви или смерти, например. Обращается к тем же памятникам прошлого и цитирует их, переосмысляя только художественные техники, точки зрения, важные акценты. Портал в будущее. Именно с этого, кстати, момента переосмысления классических обнаженных сюжетов и началось искусство новейшего времени. Первопроходцем стал Эдуард Мане. За пару лет он умудрился дважды плюнуть в лицо уважаемой публике своим творчеством, превратив его в настоящий портал в будущее. В 1863 году господин Мане познакомил Париж со своей работой «Завтрак на траве». Надо сказать, что на официальную ежегодную выставку современной французской живописи он с ней не попал. Жюри не допустило. Но это ему не помешало, как говорили потом, нанести пощечину общественному вкусу. Что ж тут такого страшного, недоумевает зритель 21 века? Разберемся. Автор сам объяснил, что вдохновился работой мастера эпохи Возрождения. Просто перенес действия в современное ему время и место. Что из этого вышло? Провокация, скандал и всеобщее возмущение. Почему? Да потому что прилично одетые господа отдыхают на лоне природы в компании двух дам, внезапно голой и полураздетой, одна из которых еще и смотрит прямо на зрителя, ничуть не смущаясь своей наготы и словно бы вовлекая его в происходящее на лужайке. Кем бы могли быть эти леди, если в названии картины не указан никакой мифологический, библейский, исторический, аллегорический сюжет, а просто обозначено место и действие. К тому же мужчины одеты по сегодняшней для первых зрителей картины моде. А? Мало того, что первая же ассоциация, вы правы, это мысль о продажных женщинах. Так в обнаженной натуре к тому же нет никакой красоты. К чему эти вульгарные складки на животе и шее? Зачем так неэстетично смотрит на зрителя ее пятка? Нельзя ли было сделать взгляд томным, а не откровенным? Могла ли публика принять новое искусство Мане, если в том же году ей показали такое понятное и давно привычное? Отгадайте с трех раз. Однако это не мешало толпам посетителей бежать на выставку с завтраком на траве. Все было как в анекдоте про «дайте взглянуть», «Фу, какая гадость! Покажите-ка еще раз!» Дурная слава – тоже слава. Художник, естественно, не остановился на достигнутом и через два года предложил современникам свою Олимпию. Она, как можно догадаться, вызвала еще большее возмущение, чем завтрак на траве. Скандал был просто невероятный, величайший, как, наверное, никогда раньше в мире искусства. Почему же? Снова недоумевает зритель 21 века. Мы же таких дам уже перевидали 333 штуки, особенно в эпоху Возрождения. Таких, да не совсем. Те обнаженные дамы были кто? Венеры, нимфы, одалиски и библейские героини. А это кто такая? Олимпия для парижан образца 1865 года – это прежде всего холодная и расчетливая куртизанка из очень популярного романа Дюма «Дама с камелиями». То-то мадам смотрит на нас с картины так презрительно устало и одновременно оценивающе. Она не обнаженная, как многочисленные Венеры, возлежавшие в такой же позе до нее. Она откровенна и вызывающе голая, с этой своей туфелькой, золотым браслетом, недешевыми сережками и бархаткой на шее. Она видит нас насквозь. Сколько у нас денег и на что мы способны. Она знает цену себе и своему телу, но не продаст его задешево, хоть и способна показать тем, кто имеет смелость смотреть. Она закрывает рукой то, за что и аристократ, и банкир, и бизнесмен готовы платить, сознавая власть Олимпии над собой. Возмутительно. Проститутка, демонстрирующая собственное могущество и независимость. Это неприлично. Невозможно. Невыносимо. Кроме социального шока, критика, конечно, прицепилась к манере письма художника. Ведь он создал как будто бы незаконченный эскиз. Написал не условное идеальное тело, а конкретное, настоящее. Это нельзя. Это слишком интимно. Современники не простят Олимпии ее индивидуальности. Назовут самкой гориллы с грязным телом цвета разлагающейся плоти. Но развитие искусства будет уже не остановить. Целый ряд художников отправится на поиски иного, чем в академизме, взгляда на обнаженную натуру. И следующим оскандалившимся после Эдуарда Мане станет Огюст Ренуар, известный ныне как один из главных мастеров импрессионизма. Поклоняющиеся цвету. Само слово «импрессионизм» от французского «впечатление» сначала было ругательным по отношению к его представителям, придуманным современными художником-критиками. Да, импрессионисты не хотели писать картины на определенный сюжет, не желали создавать прилизанные и тщательно прописанные работы. Им хотелось ловить впечатления от окружающей действительности и быстро переносить их на холст, пока они не исчезли. Вот небо с облаками, вот дождик прошел, а вот свет красиво ложится на оголенное женское плечо. Кажется, в мире искусства именно импрессионисты первыми придумали быть в потоке, в ресурсе и в принятии. Писали ту погоду, что есть, тот вид, что открывался из окна, стараясь быть максимально правдивыми в передаче своих впечатлений. Больше всего на свете их интересовали цвет и свет, ведь первый так зависел от второго. И особенно хорошо это видно именно на обнаженном теле. Клод Моне, патриарх и глава импрессионистов, однажды признался, как с увлечением следил за изменением оттенка лица своей только что умершей жены. Цвет был их богом. Цветом они создавали форму предмета, передавали настроение момента, впускали в свои полотна воздух и естественный свет, чего в живописи еще никогда не было. Их обвиняли в том, что они малюют незавершенные эскизы и называют их картинами, что в их работах нет сюжета и смысла, что палитра их слишком высветлена, что они совершенно не умеют рисовать. Последнее не было правдой. Импрессионисты учились рисунку в традиционном понимании. Они знали работы великих художников прошлого и умели писать, что называется, как надо. Но не хотели, вот ведь какое дело. Они стали эдакими хиппи из приличных семей, где несчастные родители только пожимают плечами. «Мы их растили, воспитывали, все лучшее в них вкладывали, а они...» Подавляющее большинство современников не понимало, осуждало, откровенно оскорбляло творчество импрессионистов. Это касалось, конечно же, и обнаженной натуры в их исполнении. Например, для Огюста Ренуара тело имело только живописную ценность, поэтому все его модели так похожи друг на друга. Его интересовали исключительно цветовые и световые рефлексы на коже. Он писал их рваными мазками, резко сочетая несочетаемые раньше оттенки. Линий словно бы не существует. Тело состоит только из пятен краски. Белый, зеленый, синий. Все его бесконечные купальщицы и обнаженные немедленно вызывали бурю возмущения одна за другой. Критика вопила: «Попробуйте объяснить Ренуару, что женский торс — это не бесформенный разлагающийся кусок мяса». Прошло время, и ситуация изменилась. Сегодня легкие, воздушные, радостные, солнечные работы Ренуара по праву считаются одними из лучших среди всех полотен импрессионистов, и настоящей жемчужиной мирового искусства. Импрессионисты переступают через последние запреты. Свобода! Можно писать кого и что угодно. Проституток, пьяниц, мокрые от дождя дома, заводские трубы. Можно выбирать для своих моделей любые ракурсы и позы, не заботясь о том, что думает об этом классическое искусство. Главное условие – рисовать то, что видишь здесь и сейчас. Например, другой импрессионист Эдгар Дега в обнаженной женской натуре видит прежде всего интересную позу. Одновременно максимально естественную, если тело двигается, и максимально же неестественную, если это движение остановить. Но художнику и важно поймать именно этот момент перехода, мгновенного изменения, мимолетного впечатления, словно бы щелкнуть фотоаппаратом. И не важно, что модель будет далека от грациозных классических ню. Интересно и красиво все, любой, даже самый нелепый, интимный, рутинный момент человеческого бытия. То же самое можно сказать и о статуэтках работы Дега. Поймать тот миг, когда тело на долю секунды замерло в этом положении и вот-вот изменит его – главная задача мастера. И задача очень непростая. Самый известный импрессионистический скульптор – это, конечно, Роден. Говорят, он не заставлял нагих моделей принимать определенные позы, а просто зарисовывал те, в которых они оказывались естественным образом. Обнаженные мужчины больше нравились мастеру в бронзе, а женщины — в мраморе. Нет ли здесь отсылки к бронзовым древнегреческим атлетам и прекрасной мраморной, впервые раздетой Афродите, Кницкой? Главное, что хотел Роден передать в своих работах, это движение и эмоции. Или эмоциональное движение. Как мы можем увидеть на примере бронзового блудного сына. Герой библейской притчи, оставивший семью, растративший здоровье и деньги в скитаниях по миру, смог искренне и глубоко раскаяться и был прощен. Именно момент глубочайшего раскаяния, максимально сильного эмоционального переживания интересует скульптора больше всего и отлично удается ему. Беззащитный в своей наготе, стоящий в униженной коленопреклоненной позе и воздевший руки в мольбе, блудный сын не оставляет зрителя равнодушным, вызывает у него сочувствие и жалость. Пиксель-арт, но не в диджитал. Импрессионисты, смелые и независимые от мнения толпы, словно бы подтолкнули современников и потомков к активным поискам и экспериментам. Мастера новейшего времени будут предлагать миру что-то новое каждое десятилетие, а то и чаще. Например, на стыке искусства и науки родилась новая манера письма под названием «пуантилизм» от французского «point», что значит «точка». Такая, как сказали бы сегодня, пиксельная живопись. Ее изобретатель – художник Жорж Сера. Изучал труды по оптике и решил не получать новый оттенок из имеющихся на палитре, а класть краски сразу на холст отдельными точечками рядом друг с другом таким образом, чтобы они смешивались в глазах зрителя. Публика, как можно догадаться, не прониклась революционными художественными идеями и насмешливо переименовала пуантилистов в конфеттистов. Пуантилизм, конечно, не обходил вниманием такую вечную тему, как ню. Получалось интересно. От ощущения рифленого дымчатого стекла между зрителем и изображением до эффекта мозаики в живописи. Люди как тренажер для творца. Насколько импрессионисты были заинтересованы в свете, настолько же пришедшие за ними художники, условно названные постимпрессионистами, отрицали влияние света и концентрировались на цвете и форме. Они тоже не отказывались от обнаженной натуры, но не искали в ней красоты и жизни. Поль Сезанн, например, даже редко пользовался услугами натурщиков, предпочитая копировать позы и фигуры с других произведений искусства. Ему не интересны лица моделей, эротизм их тел, естественность или сложность их поз. Даже их пол кажется художнику совершенно безразличен. Женские фигуры на его полотнах излишне брутальны, а мужские, наоборот, изящны. И те, и другие почти лишены объема. Хотя мы понимаем, что художник умеет рисовать обнаженную натуру, просто она не важна ему сама по себе. Это такой тренажер творца, который с таким же успехом Сезанн мог заменить яблоками или деревом. Поль Гоген, переселившись на остров Таити, был очарован тамошними жителями, природой и ярчайшим солнцем, делающим краски насыщенными и интенсивными. Художник нашел собственный живописный рай. Первозданный мир с людьми, не ведающими стыда за свою наготу. Он писал их жадно, не пытаясь подогнать под евростандарт красоты, не думая об ошибках в анатомии, лишь о рисунке и заполняющих его красках. Дикие, но симпатичные. К взрывной ярости, полнейшей декоративности и отказу от объемности изображаемых обнаженных тел пришли еще одни художники-новаторы, в насмешку над их манерой, прозванные критиками «фавистами», то есть в переводе с французского «дикими». Ведь только дикари могли считать подобное живописью, так думала приличная публика начала прошлого века. Предводителем фавистов стал Анри Матисс. Он полагал, что искусство – это просто прокрасивое, типа цветастого ковра на стене, а потому должно сразу же обращать на себя внимание, не подчиняться никаким правилам, даже эпатировать. Привыкайте, дальше будет только хуже, будто бы говорят нам его полотна и скульптуры. Человеческий конструктор Лего. Кубисты и правда пошли еще дальше. Они взяли и разобрали человека на составляющие – кубики, шарики и пирамидки, а потом снова собрали его из этих фигур. Эдакое Лего в мире живописи. Зачем? А потому что интересно. И вообще, уже надоели все эти ваши правильные академические рисунки. Но сколько можно? Надо свести все к максимально простым формам. Самый известный кубист Пабло Пикассо очень часто обращался к теме ню. Его пугающие неискушенного зрителя авиньонские девицы, сложенные из геометрических фигур, представляют все тот же популярный у авторов обнаженки сюжет – проститутки. Продажные женщины с Авиньонской улицы в Барселоне, гостем которых нередко бывал художник. Вряд ли они поразят вас своими прелестями или хотя бы симпатичными личиками. Не в этом дело. Главное – та новая манера, в которой может изображать нагую модель мастер, а вовсе не то, что хочет увидеть зритель. Круто же! Фигуры состоят из геометрических объемов, но все равно безошибочно распознаются как обнаженные женские тела. Отсюда остается уже один шаг до беспредметной живописи, не так ли? Сюрреальная реальность. Пикассо любил повторять, что все имеют право меняться, даже художники, а потому перепробовал много разных измов в своем творчестве, не только кубизм. Например, сюрреализм. Скорее всего, модель очень положительно восприняла такое свое сюрреалистичное ню, а вы смогли бы работы Пабло Пикассо? Ведь мы знаем ее имя и историю их отношений с мэтром. Это Мария Тереза Вольтер, тайная возлюбленная женатого художника, с которой он встречался на протяжении 10 лет. Ей было всего 17, а ему уже 45, когда они познакомились. К сожалению, судьба ее печальна. Мария Тереза не смогла жить, когда ее возлюбленного не стало, и покончила с собой. В то время она была очень далека от искусства, не знала Пикассо ни по имени, ни в лицо, но сразу же согласилась ему позировать, а потом стала его музой, любовницей, матерью его дочери, автором множество нежных писем к нему. Понятие «сюрреализм» от французского «сверхреализм», вот ведь удивительно, не было насмешливым прозвищем. Его представители назвали так себя самостоятельно и осознанно. Они решили соединить в своих работах реальность, которую видит перед собой, что называется в трезвом уме и твердой памяти, с той, что появляется в их снах и фантазиях. То есть изобразить все, что мозг способен так или иначе узреть. Отсюда весьма странные парадоксальные образы, сочетания предметов и выбранные для них формы. Логики в этом нет, не пытайтесь ее найти. А вот отсылки к шедеврам предыдущих эпох очень даже имеются. Самый знаменитый сюрреалист Сальвадор Дали интересуется историей искусства и обнаженной натурой на протяжении всей своей долгой и насыщенной творческой жизни. Как вам такое? Дали берет самую растиражированную античную статую Венеры и добавляет ей прозаичных ящиков от комода, превращая знаменитое древнее произведение искусства в нечто современное и сюрреалистичное. Какая экспрессия? Еще один изм новейшего времени – экспрессионизм, от слова «экспрессия», что значит «яркое проявление чувств». Его представители писали не то, что видели, или то, что им являлось во сне, а исключительно собственные чувства. То есть они пытались буквально, в частности через изображение обнаженного тела, передать то, что в данный момент ощущают. Надо признаться, экспрессионисты в жизни переживали больше отрицательных эмоций, чем положительных, поэтому от их живописи веет тревогой, пессимизмом, страхом, а то и депрессией. Изломанные линии, искаженные тела, зловещие физиономии, мрачные цвета, общее нервное напряжение. Вот это вот все любят художники этого направления. Им все равно, что писать, современность или классические сюжеты, главное пропустить их через себя, через собственный пессимистичный взгляд на этот мир, с которым им уже все давно понятно. Единственный всемирно известный норвежский художник Эдвард Мунк является и самым известным в истории живописи экспрессионистом. С одной стороны, его обнаженная Мадонна замерла, закрыла глаза, запрокинула руки и голову, словно бы в экстазе, что уже совершенно неприлично для образа Богоматери. А с другой стороны, кажется, что она выделывает какие-то беспокойные движения, будто танцует, отчего ее темные волосы разметались по плечам. Красный берет, или нимб, съехал на затылок, и какой-то воздушный вихрь образовался вокруг ее тела. Никакого спокойствия и умиротворения, к которому привык зритель при взгляде на классические изображения Девы Марии. Сплошная нервозность и предчувствие чего-то нехорошего. Короче говоря, экспрессионизм. Чаще всего зрителю неприятно смотреть на обнаженную натуру в передаче творцов этого направления. Ощущения варьируются от «какие же все уроды» до «меня сейчас стошнит». А они того и добивались, эти экспрессионисты. Им самим больно, печально или страшно. Почему вам должно быть иначе при взгляде на их картины? Хочется ли вам подглядывать за этими любовниками с картины Эгона Шилле? Пожалуй, нет. Уж очень у них там все как-то нервно и драматично. А такую красотку с картиной Отто Дикс, обнаженная на меху, лежащую в хорошо знакомой нам позе Венеры, повесили бы над кроватью? Поп, но не от слова попа, арт. В середине 20 века на территории Великобритании родился поп-арт, то есть популярное искусство. Но всемирно популярным его сделал американец Энди Уорхол. Мастера поп-арта говорят со зрителем на языке массовой культуры, привычными тому образами, выбирая их из окружающей действительности, самой что ни на есть банальной повседневности. Реклама, всевозможные предметы быта, какие-то стереотипные понятия – вот к чему они обращаются. Их искусство должно быть понятно всем, от безграмотной уборщицы до университетского профессора, ведь оно просто фиксирует окружающий мир, примерно как фотокамера. Никакой зашкаливающей эмоциональности или скрытых смыслов. Все очень просто и несерьезно. Шутка. Ирония, насмешка – любимый инструмент поп-арта. Зачастую представители поп-арта писали картины с фотографий или вовсе делали фотоколлажи, ничего самостоятельно не придумывая. Так, например, поступал стоявший у истоков поп-арта Дэвид Хокни, художник поныне здравствующий и очень дорогой. Он прославился уже тем, что отказался писать обнаженную женскую фигуру в качестве дипломного задания и создал свой собственный вариант дипломной работы, напоминающий некий плакат из школьного кабинета биологии. Обнаженная модель в интерпретации Дэвида Хокни — это такой новый реализм без особых претензий на богатство колорита, анатомическую достоверность или сложность манеры письма. Искусство 100% без ГМО – натурализм. Другой, очень популярный и дорогой, и, к сожалению, недавно скончавшийся, британский художник второй половины 20 века Люсьен Фрейд считается мастером, работавшим на стыке экспрессионизма и натурализма. Натурализм всегда стремился изучать природу каждого изображаемого явления и подражать ей по максимуму. Экспрессионизм отражать чувства автора по поводу увиденного. Иногда у художника получалось настолько правдиво и выразительно, что смотреть на итог его работы неприятно, страшно или не хочется. Это особенно касается весьма любимых Люсьеном Фрейдом «Ню». Удивительно, но Люсьен Фрейд действительно родственник того самого Фрейда, если быть точнее, внук. Фрейд, кажется, рад выбирать моделей поэпатажнее. На одной из его последних картин изображена солидная дама, весу которой 137 килограммов позавидовали бы красавицы Рубенса. В данном конкретном случае лишние килограммы только прибавили даме стоимости. Она ушла с торгов в частную коллекцию за $33,6 миллиона. А вы бы купили? Прям как на фото. Еще дальше натурализма Люсьена Фрейда уходит искусство в духе гиперреализма, который на то и гипер, что зачастую картину трудно сразу отличить от фотографии. Да, ноги гиперреализма растут именно из фотоискусства. Но художники этого направления не просто бесстрастно фиксируют нечто, становясь лишь зеркалами для окружающей их реальности, а вносят какие-то детали, штрихи, усиливают эффекты света и тени, в результате чего объекты на их полотнах иногда кажутся более настоящими, чем они есть в действительности. Произведения гиперреалистов зачастую становятся гипер еще и в смысле размеров. Они немного превосходят реальный изображаемый объект, как, например, пригорюнившийся мужчина, сделанный из полистера и стекловолокна. Рисуем людьми. Неотъемлемой частью искусства новейшего времени является концептуализм, то есть такое искусство, в котором содержание важнее формы. Главное для художника этого направления – донести свою идею до зрителя, а уж насколько профессиональными и изысканными или, наоборот, отталкивающими будут средства ее донесения, ему не принципиально. Концептуализм в рамках интересующей нас темы «Ню» быстро ушел от живописи и скульптуры, создав совершенно новые формы художественного самовыражения его представителей. Так, например, проживший очень недолгую жизнь, но бурливший множеством идей французский концептуалист Ив Кляйн придумал художественные антропометрии. Подобный метод уже активно использовался в медицине для измерения тела человека – роста, веса, объемов частей тела, соотношений мышечной массы и жировой и прочее. Художник переосмыслил само понятие антропометрия, превратив его в акт творчества. Обнаженные девушки, полностью покрытые синей краской, как бы становились кистями живописца, ложась на холсты и оставляя на них определенные, задуманные автором следы. Идея Кляйна заключалась в том, что он может оставаться художником, не притрагиваясь больше к холстам и краскам, не пачкая рук, а только отдавая команды своим живым инструментам. Перформанс и его бабушка. Процесс сотворения антропометрии Ивом Кляйном на глазах у изумленной публики являлся уже настоящим перформансом, то есть представлением. Еще одним видом концептуального искусства новейшего времени. Перформанс подразумевает некий заранее спланированный художником процесс любой продолжительности и сложности, в который зритель может вовлекаться, а может оставаться сторонним наблюдателем действа, но обязательно должен испытать определенные чувства и эмоции, воспринимая тем самым важные для художника идеи и мысли. Таким образом, перформанс, то, что происходит здесь и сейчас, обязательно при свидетелях или даже с непосредственными участниками. Это всегда искусство действия, то есть акционизм. От «актио» — «делаю». Всемирно признанным мастером и даже бабушкой перформанса стала и ныне творящая художница Марина Абрамович. Особенностью ее работ является тот факт, что зачастую она предстает в них перед зрителем совершенно обнаженной. Пересказывать их и объяснять вложенные в них художницы идеи все равно, что перепевать арии великих теноров, не имея голоса и слуха. Лучше, как говорится, один раз увидеть. Видео легко ищутся в интернете по названиям «Губы Томаса», «Ритм 0», «Расширение пространства». И все же давайте попробуем познакомиться с одним из самых знаменитых перформансов художницы. «Ритм 0» был показан в далеком 1974 году. Марина сохраняла неподвижность в течение 6 часов, позволяя публике делать с ней все, что угодно, с помощью предметов, разложенных тут же на столе. Таких, например, как заряженный пистолет, скальпель, нож. Сначала публика была настроена очень доброжелательно. Художницу обнимали и всячески выражали ей свое расположение. Но вдруг кто-то толкнул Марину. И участники перформанса словно бы потеряли человеческий облик. Они резали ее одежду, втыкали шипы роз ей в живот и, в конце концов, приставили к ее голове заряженный пистолет. Когда время перформанса истекло, и Марина молча двинулась на зрителей, они побежали от нее в ужасе. Не только им, непосредственным участникам перформанса, но и всем нам, узнавшим о том, как он проходил, невольно пришла в голову одна и та же мысль. Что делает свобода и безнаказанность с человеком? Перформанс оказался очень сильным средством быстрого донесения важных мыслей до зрителя. Так что же это получается? С одной стороны, мастера новейшего времени, как никто до них, активно экспериментируют с изображением ногого человека, да так, что в конце концов превращают в произведение искусства самих себя раздетых. А с другой стороны, творцы новейшего времени не отрываются от корней традиций многовековой истории западноевропейского искусства, а только немного переосмысляют и перепрошивают под себя памятники прошлого. Даже сегодня, в начале 21 века.